Святая Церковь о Тебе предание. Хранят народов многих племена. Ты с первых дней своих земных скитаний прошла, как светоч в наши времена. Уже с рождения тучи окружали, желая скрыть Тебя в ненастных днях. Твоих сынов в темнице к львам бросали, вселить желая в сердце Твое страх. Твою любовь подчас враждой встречали, но больше было у Тебя друзей. Во встречах, злом, гонениях и печалях неслись молитвы Господу сильней. И Бог один лишь знает, сколько горя и слез пролито у Твоих детей. Собрать бы их в одно большое море от первых до последних наших дней. А ты молилась Бога, умоляла, чтоб Он простил обидчиков твоих, и никому худого не желала, неся к Иисусу слабых и больных. Как часто тьма крылом своим касалась, губила свет любви в твоих рядах, а тех, кто верны Богу оставались, как злых людей сжигали на кострах. Но был сильнее адских мук терзаний огонь любви сынов твоих сердец. Ты верила в гонениях и страданиях, идет с тобой всевидящий Творец. Твою любовь подчас враждой встречали, но больше было у Тебя друзей. Во встречах, злом, гонениях и печалях неслись молитвы Господу сильней. И в наши дни последние быть может, любовь Христа хранитель море бед. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет.